Глава 5. Значит, война. К обеду я вышла в длинном платье из шелка и кашемира, легком, теплом и удобном. Светло-кофейная ткань красиво переливалась, пояс с вышивкой подчеркивал узкую талию, а нежно-розовые с золотинкой узоры по подолу и рукавам делали его нарядным и праздничным. Не то что я стремилась произвести впечатление на лорда, просто это платье было подарком от мамы, а к нему прилагалась записка: «Пусть этот наряд станет для тебя счастливым». Решив, что удача мне не помешает, я остановила выбор на нем. Путь к столовой указала одна из горничных, присланных снежным лордом. Раскладывать все вещи при мне девушки не стали, зато помогли разобрать прическу и принесли чашку горячего брусничного морса. Исполнительные, шустрые, миловидные и молодые, едва ли старше меня. Почему-то, глядя на горничных, я задумалась, а кто из них согревает постель снежному лорду? Он же сам сказал, что не хранит целибат, да и странно, если бы было иначе. Эта мысль неприятно царапнула, и я нахмурилась, не понимая, почему она меня задела. То какая разница, с кем проводит ночи лэрд Искиган? Пусть спит с кем угодно, лишь бы меня не трогал. Однако собственная реакция удивляла и настораживала. Кажется, я отнеслась к проведенному в храме обряду куда серьезнее, чем следовало. Задумалась ненадолго и успокоенно произнесла: «Нет, я все же стремилась как можно быстрее покинуть Эль-Эрхейм, а заодно и новоявленного супруга. Что ж, оставалось надеяться, что договоримся мы быстро». Малая столовая оказалась действительно небольшой, рассчитанной от силы человек на 30. Наверняка здесь собиралась лишь самая близкая родня. Но сегодня стол был накрыт лишь на двоих, и, к моему сожалению, сидеть нам предстояло рядом. Лэрд Искиган уже был здесь, стоял у камина, рассеянно глядя на пляшущее за защитным прозрачным экраном пламя. При моем появлении обернулся, прошелся медленным оценивающим взглядом, в котором все так же не было тепла или приветливости, лишь холод. Приблизился, вежливо коснулся губами кончиков пальцев поданной руки и проводил меня к столу. Откровенно говоря, думала, от пережитого стресса не смогу проглотить ни единого кусочка, но все так вкусно пахло и так аппетитно выглядело, что я не сумела устоять. Действительно проголодалась. Тем более вкус блюд не уступал их виду. Особенно мне пришлись по душе миниатюрные корзинки из песочного теста с начинкой из каких-то ягод, похожих на желтую малину. Ели молча. Тишину нарушала лишь легкая приятная музыка, раздающаяся откуда-то сверху. Допив чай, я отодвинула чашку и выжидающе взглянула на снежного лорда. «Понравился ли вам обед?» — вежливо осведомился тот. «Благодарю, все было прекрасно», — заверила я. «Ваши повара — настоящие мастера своего дела». «Я передам ваше восхищение Уни», — кивнул лэрд Искиган. «Ей будет приятно». «Я помню ее, кивнула я. «Ну а скажите, лорд, неужели в холле были все слуги?» К моему немалому удивлению он кивнул и пояснил. «Я аскетичен. Мать и сестры приезжают сюда лишь летом, предпочитая более мягкий климат, и привозят своих слуг. Многое в замке делают снежные духи-служители, а из живых мне достаточно тех, кого вы видели. Она не только кухарка, но и экономка». Все горничные — неплохие швеи. Грейв следит за оранжереей и животными. Чейз — дворецкий и мой камердинер. Моррис — управляющий и казначей. Вы можете обращаться к нему по любому вопросу. Если вам кажется, что этого недостаточно, можете нанять еще кого-нибудь по своему усмотрению. «Зачем такие сложности?» — я пожала плечами. «Я ведь не задержусь здесь надолго». Снежный лорд едва заметно нахмурился и осведомился. «И что заставляет вас так думать?» «Ну как же, я даже слегка растерялась. Наш брак — ошибка, это очевидно, и чем быстрее мы его расторгнем, тем быстрее сможем вернуться к привычной жизни». Нахмурилась, глядя на невозмутимое лицо Аларика Искигана, и с подозрением произнесла: «Только не говорите, что вас все устраивает». «Тем не менее, дело обстоит именно так, моя дорогая супруга. бесстрастно отозвался лорд Искиган. «Меня все устраивает, и развод вы не получите». «Если бы небо в этот миг обрушилось мне на голову вместе со шпилями башен замка, это было бы меньшим потрясением. Я сидела, оцепенев от неожиданности, и пыталась осознать только что услышанное. В смысле, его все устраивает? Как это он не даст развод? Может, лорд сейчас неудачно пошутил?» Но по каменной, вернее, ледяной физиономии супруга ничего нельзя было сказать наверняка. «Лэрт Искиган, вы хорошо помните, на ком женились?» — осторожно осведомилась я. «И при каких обстоятельствах это произошло?» «Разумеется», — прохладно отозвался он. «И вас все устраивает?» — еще раз уточнила я. «Верно», — кивнул он. Я сцепила дрожащие пальцы, пытаясь унять поднимающуюся изнутри волну удушливой паники. К такому повороту событий я готова не была. Какая к ширху семейная жизнь со снежным лордом? Впрочем, наверняка он торгуется. «Будьте столь любезны, поясните свою точку зрения», — попросила я. «Мне кажется, наши взгляды кардинально расходятся. Хотелось бы выяснить причины такого несовпадения». «Извольте», — охотно отозвался лэрд Искиган. «Начнем с того, что этот союз поддержал король. Как глава рода, я обязан думать о том, как его возвысить, а брак с вами способствует укреплению позиций при дворе. Во-вторых, я абсолютно согласен с его величеством в том, что древнюю вражду давно пора было прекратить, и способ выбран надежный. В-третьих, вы образованная, умная и красивая женщина. С характером, как я успел понять, но это даже неплохо. Ко всему, герцог Ротарийский не стал скрывать, что принял вас в рот. Так что даже если бы меня раздражала перспектива смешать кровь с Морганами, то теперь этот вопрос и вовсе не стоит. Ну и в-четвертых, вы отзывчивы к моей магии. Это тоже плюс». «Вы забыли упомянуть о приданом, которое придется вернуть в случае развода», — подсказала я. «А накануне финансовые вопросы и отсутствие затрат на эту внезапную свадьбу вас радовали?» «Это пятая причина», — согласился снежный лорд. «Есть и шестая. Мне все равно нужна супруга, а желающих жить в краю вечного льда не так уж много». «Я тоже не желаю», — буркнула я, скрестив руки на груди. «Сожалею, но ничем не могу помочь», — пожал плечами Аларик Искиган. «Можете», — решительно возразила я. «Не хотите». На губах лорда мелькнула едва заметная улыбка, а взгляд светло-зелёных глаз неуловимо изменился, точно из ледяной глубины на миг поднялось нечто, голодное, жаждущее прикоснуться, завладеть. Но ощущение было мимолетным и исчезло столь же быстро, как появилось. «Хочу», — негромко произнес он, пристально глядя на мои губы. «Но с моими желаниями мы разберемся позже. Вам достаточно приведенных аргументов или мне продолжить?» «И ведь продолжит, если попрошу», — мелькнула мысль. Так же уверенно и убедительно, словно разговаривает с капризным ребенком и объясняет очевидные вещи. Я смотрела в спокойные, бездонные и холодные, точно горные озера глаза Лэрта Искигана и чувствовала, как внутри медленно и неотвратимо закипает злость. Нет, я не ждала уверений, что успела за столь короткое время тронуть душу и сердце снежного лорда, не просто так прозванного северным демоном. Но столь спокойное перечисление выгод тоже раздражало. А самым отвратительным было то, что возразить я не могла, а Ларик Искиган, ширха ему за шиворот и снега в сапоги, был абсолютно прав в своих доводах. У него не было причин расторгать этот брак. «Я вас поняла», — нехотя процедила в ответ. «Тогда окажите ответную любезность», — предложил лорд. «Поясните, почему этот союз не устраивает вас?» «Ага, все-таки торг. Боги, какое счастье!» Я сразу почувствовала себя увереннее, ведь мне было, что ему ответить. Решила, как и лэрд Искиган, начать издалека и поведать свою правду. «Во-первых, я еще не закончила обучение, а преддипломную практику никто не отменял», — произнесла я. Во-вторых, после практики мне обещали место помощницы городского стихийника в Эске. Не самая высокая должность. Как дочь герцога Ротерийского, я могла бы рассчитывать и на большее, но не привыкла пользоваться связями его сиятельства в личных целях. В-третьих, у меня были планы на ближайшие несколько лет, и переезд, уж тем более на север, в них не значился. В Эске остались мои друзья. Я успела заработать репутацию неплохого мага ветра, и, думаю, мое нежелание бросить все и начать с нуля вполне понятно. В-четвертых, ваша фамилия, уж простите. Я поддерживаю стремление прекратить многовековую вражду между нашими семьями, но сомневаюсь, что прочие члены вашего рода придерживаются столь же прогрессивных взглядов. А я здесь совсем одна. Заметив, что супруг нахмурился и собирается что-то сказать, торопливо добавила. Я знаю, что вы поклялись не причинять мне вреда, но другие таких обещаний не давали. Кроме того, насколько мне известно, речь шла лишь о намеренном вреде. «А есть еще как минимум ненамеренный и невмешательство», — добавил лорд и дернул уголком рта. «Вы мне не доверяете». «Понимаю. Могу лишь пообещать лично вам, Зларис, что сделаю все возможное, чтобы обеспечить вашу безопасность и не позволю никому вас обидеть. Что касается вашей практики, думаю, Эская Академия не станет возражать, чтобы вы прошли ее в моих владениях. Куратора найду лично. Должность помощника-стихийника не гарантирую, но, насколько мне известно, ваша основная специальность в Академии — экономика. С этим будет проще. А переехать придется. Здесь я ничем не могу помочь». «Вы можете дать мне развод», — подсказала я. «Думаю, мы даже сумеем договориться насчет приданого. Этот брак выгоден лишь вам, Лэрд, не мне». «Своё мнение на этот счет я уже озвучил», — холодно отозвался Лэрд из Киган. «Развода не будет». И прозвучало это так тяжело, безапелляционно и жестко, что я не выдержала. Слишком много испытаний выпало на мою долю за последние сутки. Жизнь рушилась, как карточный домик, а все, что я пыталась удержать, выскальзывало из рук. Этот сугроб уже все решил и теперь великодушно советует мне смириться? Почему же сам он смириться не желает? Трезвый расчет, выдержка и осознание происходящего сказали «наши полномочия — все» и исчезли в неизвестном направлении, явно противоположном тому, где находился мой несговорчивый супруг, а на смену им пришла бессильная ярость. «А мое мнение вы в расчет не берете? Взвелась я. «Злолушка против! Категорически! Я терпеть не могу холод, сугробы и вообще не хочу быть вашей женой! Вы мне не нравитесь!» Взгляд снежного лорда потяжелел, лицо заледенело еще сильнее, хотя это казалось невозможным. «Привыкните», — припечатал он. «Я понимаю ваши эмоции. Но чем быстрее вы примете свое новое положение, тем лучше, потому что мое терпение не безгранично. Не вынуждайте меня жестко реагировать на ваше поведение». «Ах, я еще и виновата, что не прыгаю от счастья и смею спорить». Но в тоне Лэрта из Кигана слышалась такая вечная мерзлота, что пламя злости вмиг угасло, уступив место желанию удрать подальше. «Избежала бы, если бы знала, куда». Ох, тяжел гнев северного демона. Да и имя его было холодным, напоминающим треск льда под ногами. Алларик. Один неверный шаг, и спасения уже не будет. «Прекратите меня запугивать», — выдохнула я, к стыду своему не сумев скрыть дрожь в голосе. «И в мыслях не было», — заверил он. «Я предупреждаю. Один раз. Умному достаточно, а дураку и 100 предупреждений будет мало. К тому же, как вы недавно сказали, вторые шансы раздражают. Надеюсь, мы поняли друг друга». Формальный вопрос, потому что в ответе этот ледяной мерзавец не сомневался. Но я не имела права сдаваться, не простила бы себе этого, и потому попыталась отбиться. «Когда нечего возразить, проще всего опуститься до угроз», — фыркнула я и скрестила руки на груди. «Привыкли добиваться всего силой, Лэрд из Киган?» Он подался вперед так быстро, что я не успела отшатнуться, обхватил меня за плечи и тихо произнес: Мужчины всегда сильнее Зларис. Но только от женщины зависит, кем он станет — защитником или тюремщиком. Решайте. Затем, не дожидаясь ответа, также резко отстранился, поднялся и произнес: «Чейз покажет вам замок. Я буду в рабочем кабинете, если понадоблюсь. Обращайтесь. Увидимся за ужином». Он вышел, а я обессиленно откинулась на спинку стула, чувствуя, как подрагивают колени. Кажется, я все-таки сумела проковырять ледяную броню и чувствительно уколоть супруга, раз он счел за лучшее отговориться делами и уйти. Но почему-то это не радовало. Более того, хоть мне и хотелось думать, что лорд сбежал, здравый смысл, восставший из обморока, нашептывал, что его снежность банально не пожелал тратить драгоценное время на беседы с женщиной в состоянии близком к истерике. Сказал все, что считал нужным, щедро дал мне время до вечера и ушел победителем. Я не сумела отстоять собственную свободу, а значит, на меня неотвратимо надвигалась брачная ночь. И с этим тоже следовало что-то делать. Первоначальный план — забиться куда-нибудь и переждать до утра — нравился мне своей простотой, но от него пришлось отказаться, помня о снежных духах. Служители вмиг обнаружат меня, и хорошо, если просто сообщат хозяину, а не притащат прямиком к нему. Впрочем, у меня еще будет время об этом подумать. А сейчас я встряхнулась и выпрямилась. Если я проиграла один словесный поединок, это не значит, что пора сдаваться. Следует всего лишь сменить тактику. Снежный лорд хочет супругу. Что ж, сам виноват. Почему только моя жизнь должна лететь к ширхам в бездну? Не я объявила эту войну. И Аларик Эскиган еще пожалеет, что сделал ставку лишь на свои интересы, не попытавшись войти в мое положение. Не захотел разводиться по-хорошему, придется по-плохому. Едва заметно усмехнулась, подумав, что герцог Ротерийский и тот не ошибся. Север и его владыка уже начали проверять меня на прочность. Придется показать, что у нежной розы из цветника Морганов колючек не меньше, чем у дикого шиповника. А ветер со срединных земель Лигарии может обернуться ураганом. Но для начала, так и быть, изучу замок. Надо же иметь представление о том, где я оказалась. Прогулка по родовому гнезду и главной крепости Эскиганов заняла почти все время до ужина и оказалась интересной. Да и дворецкий искренне любил его, рассказывал увлеченно, подробно, с нескрываемой гордостью. А я слушала и запоминала. Вряд ли Чейз выдал мне хоть один секрет, но ответы на некоторые вопросы я все же получила. В частности, стало ясно, почему глава рода с такой легкостью позволяет членам семьи покидать наиболее укрепленное место. Все поместья Эскиганов были связаны порталами с такой степенью защиты, что посторонние ими воспользоваться не могли. Переместиться с их помощью мог лишь тот, в чьей ауре горела метка главы рода. Остальных, в лучшем случае, выкинуло бы посреди глухого заснеженного леса, в худшем — перемололо бы в порошок. И при первой же опасности члены семьи собирались здесь вместе с верными воинами. Замок был огромен, места хватало всем, как запасов провизии и воды. Самым большим недостатком, пусть и объяснимым, было расположение, далеко от стационарных порталов. Вторым минусом являлся внешний вид, аскетичный, если не сказать скромный. Ничего лишнего. Замок казался таким же суровым и неприветливым, как его нынешний владелец. Пышные приемы здесь явно не устраивали. Впрочем, эскиганы всегда слыли затворниками, но обе младшие сестры снежного лорда уже вошли в брачный возраст, и Лэри Фрида, моя свекровь, еще и поэтому предпочитала проводить зимний сезон у границ с центральными землями. Проще было принимать приглашения и выводить дочерей в свет в поисках выгодной партии. Я приостановилась, поймав себя на мысли, что это тоже вписывается в мой план. Насколько я могла судить, снежный лорд не особо жаловал светские рауты. Да и в королевском дворце он появлялся лишь на обязательных приемах, где присутствовала вся лигарийская знать. Но сейчас мы с новоявленным мужем просто обязаны были посетить приемы у всех ближайших соседей. А если совпадем при этом с его драгоценной матушкой, тем лучше. Я сама не питала восторга от того, что придется посещать шумные балы, но готова была потерпеть. И наверняка лорду понадобятся новые костюмы. Злорадно усмехнулась, точно зная, что приглашу к нему столичного портного Хьюго Россо. Мастер знал свое дело, но работал неторопливо, изводил клиента сотнями примерок, мог сорвать среди ночи, потому что ему срочно требовалось переставить одну булавку в ткани или в десятый раз проверить, точно ли он наметил шов. А еще он брал за услуги неприлично дорого. Но чего не сделаешь ради обожаемого супруга? Спокойные дни Аларика из Кигана закончились сегодня. Он стоял на пороге семейной жизни со всеми ее прелестями, и пусть только посмеет сказать, что я не пытаюсь стать хорошей и заботливой супругой. Встрепенулась, услышав тактичное покашливание дворецкого. Тот заметил, что я отвлеклась и терпеливо дожидался, пока молодая хозяйка, то есть я, изволю намечтаться. Я мило улыбнулась, прощебетала, что слушаю, и знакомство с замком продолжилось. Правда, все мы обойти, как и ожидалось, не успели. К примеру, защитный контур Чейз мне не показал, заявил, что об этом лучше спросить у моего супруга. И артефакты тоже. И в сокровищницу не отвел, а жаль. Я бы не отказалась взглянуть на богатство северных земель. Боги с золотом и серебром. А вот полюбоваться на семейные реликвии из кеганов и фамильные драгоценности хотелось. В конце концов, должны ведь Морганы побывать во вражеской сокровищнице. Просто так, для порядка. Переодеваться к ужину я не стала. Много чести. Да и это платье меня вполне устраивало. Устроилась в кресле в гостиной, возле уютно потрескивающего камина, точно так же, как в столовой, прикрытого защитным экраном, и, глядя на весело пляшущие язычки пламени, принялась обдумывать план дальнейших действий. В замок муж меня уже пустил и опрометчиво сообщил слугам, что мое слово имеет равный вес с его распоряжениями. Так что оставалось решить, как грамотно распорядиться полученной властью, чтобы и досадить в полной мере, и в то же время не лишиться преимущества. И неплохая идея у меня уже была. Дворецкий назвал эту гостиную «рябиновой», но выглядела она так же сдержанно, если не сказать безлико, как и прочие комнаты. Добротная мебель, дорогая, но не броская обивка кресел и двух низких диванчиков. А рябиновой ее назвали лишь потому, что эта ягода была вышита на лентах, удерживающих тяжелые шторы. На мой взгляд, этого было явно недостаточно, потому что в ближайшие дни я намеревалась всерьез заняться преобразованием внутреннего убранства замка. Не всего, конечно, исключительно той части, что была отведена для гостей и членов семьи. Личные покои лорда я трогать не планировала, пока что. Зачем так много счастья сразу? Ни одна нервная система не выдержит, даже ледяная. Пакостить по-глупому и превращать прекрасный замок во что-то безвкусное и олиповатое я не собиралась. О нет, моя месть была куда тоньше. В академии на спецкурсе по оформлению интерьеров, куда я пошла, чтобы отдохнуть от цифр, преподаватель хвалил мои идеи и всегда ставил высший балл. А раз так, грех было не попытаться реализовать задумки на практике. А то, что это такое, за окнами белым-бело, и в замке все светлое, сдержанное, никакого простора для фантазий. Кто ж тут жить захочет круглый год? Я прекрасно понимала незнакомую пока свекровь и ее дочерей. Тоже при первой возможности уехала бы туда, где помимо всех оттенков белого есть иные цвета. Так что твердо решила. Оставлю роду из киганов добрую память и приличную дыру в казне. От размышлений оторвал легкий холодок, пробежавший по ногам. Я осмотрелась в поисках таинственного снежного духослужителя, но ничего не увидела. Любопытство оказалось слишком сильным, поэтому я встала и велела. «Покажись!» Несколько мгновений ничего не происходило. Я даже решила, что невидимый гость ушел так же быстро и незаметно, как явился, но тут воздух возле одной из стен задрожал, уплотнился, и передо мной возник прозрачный, точно сотканный из тумана и снежинок, силуэт зверька, похожего на лису, только крупнее и пушистее. Дух смотрел на меня настороженно, с легкой опаской, но одновременно и с любопытством. Поняв, что я не собираюсь его обижать, неуверенно склонил голову, шагнул ближе, но тут же отпрянул, стоило мне шевельнуться. «Не бойся», — шепнула я, опускаясь на корточки. «Я просто хочу тебя рассмотреть». Но дух явно не планировал потакать моему любопытству. Вильнул длиннющим хвостом, шустро прошелся им по стенам и полу и метнулся прочь полупрозрачной тенью. После себя служитель оставил лишь легкий морозный аромат в воздухе и ощущение прохлады, словно в гостиной только что закрыли окно. Вредина, весь в хозяина. Лорд Искиган вошел в гостиную через несколько мгновений. Стоило вспомнить, называется, и он тут же явился, как и положено, северному демону, во всей красе. Поймав себя на этой мысли, я тут же принялась старательно раздувать огонек неприязни, пытаясь заглушить им все прочие эмоции. И вовсе он меня не привлекает, и вовсе я не ощущаю особую ауру уверенности, властности и притягательности, и вообще не зря снежного лорда прозвали северным демоном. Несговорчивый сугроб, бесчувственная сосулька, которому плевать на всех, кроме себя. Еще и угрожал мне злодей. И разводиться не хочет. А чего хочет, непонятно. Вернее, как раз понятно. Ох, нет, об этом я думать не буду. «Добрый вечер, Лэри», — произнес его снежность, обрывая поток моих мыслей, успевших свернуть вовсе не туда. Я хотела на него злиться, а не пытаться лихорадочно сообразить, как избежать брачной ночи. «Понравился ли вам замок?» «Впечатляет», — призналась я. «Мы не все успели обойти, но, я думаю, в ближайшие дни восполню этот пробел». Аларик Искиган едва заметно улыбнулся и кивнул. «Рад, что вы приняли верное решение». «Как будто у меня было много вариантов», — мелькнуло в голове. Но озвучивать эту мысль и уж тем более делиться подробностями задуманного я не собиралась. Пусть мои планы станут для супруга сюрпризом, а насколько приятным — сам решит. «Если вам что-нибудь понадобится, либо возникнут вопросы, на которые не смогут ответить слуги, обращайтесь ко мне», — великодушно позволил снежный лорд. «А это очень кстати», — оживилась я, почуяв возможность для скорой реализации коварных планов. «Лэрд Аларик, как вы понимаете, я была несколько не готова к столь радикальным переменам в жизни, как и мои родные. Боюсь, мне понадобится пересмотреть гардероб. То, что есть, не рассчитано на северные морозы. А чтобы покинуть замок, посетить портниху в ближайшем городе или хотя бы выбрать ткани и мех, мне, как понимаю, необходимо ваше разрешение». О том, что заказ будет не просто большим, а огромным, я снова умолчала. Лишние подробности — зло. А чем меньше зла, тем лучше. Да и отчим личным примером научил, что молчание — великое благо. Пока никто не спрашивает, не стремись ничего рассказывать, сойдешь за умного. «Разрешение покидать замок у вас есть», — прозвучало в ответ. «Я не накладывал никаких ограничений, полагая, что мы сумеем договориться». Невысказанное «надеюсь, мне и не придется этого делать» я услышала и оценила. И не поверила, что все так просто, но не был лэрд Аларик похож на глупца. Неужели считает, что я смирилась и не попытаюсь изменить ситуацию? Спросила прямо. «Не беспокоитесь, что я решила притвориться, а потом сбежать?» «А вы так решили?» На губах снежного лорда вновь мелькнула едва заметная улыбка. Я первая спросила, не позволила сбить себя с толку. «Не беспокоюсь», — спокойно сообщил супруг. «Ничуть». «Ага, значит, не зря я сомневалась. Есть подвох. Что-то этот сугроб сделал, а я пока об этом не знаю». «Магам у порталов дано распоряжение не выпускать меня», — предположила я. «Снежные духи встанут стеной у границ и не пропустят экипаж?» «За мной неотлучно будет следовать стражник и пресекать возможные попытки покинуть ваш снежный край?» Вот теперь улыбка была настоящей, хотя недолгой. Кажется, сурового владыку Эллерхейма позабавили мои вопросы. «Нет, сразу на все предположения», — ответил он. «Все просто, Зларис. Если вы решите сбежать, я вас отыщу и верну. Но после этого наше общение будет строиться на иных условиях. Вы умная женщина, и наверняка это понимаете». Как любил говорить отчим, переиграл и уничтожил. Логично, убедительно и откровенно. Еще и мой ум отметил, даже возразить нечего. На миг мелькнуло что-то вроде угрызений совести. Навязанный супруг и впрямь пока что не стремился отыграться на мне за нежданно свалившееся на его голову семейное счастье. Даже наоборот, старался наладить отношения. Но я тут же подавила предательские мысли. Конечно, старается это в его интересах. Вон сколько плюсов от нашего союза получает. А мне что достается? Правильно, сплошные минусы. «Прекрасно», — улыбнулась я. «Ваши взгляды меня приятно радуют. В таком случае хотела бы завтра все же отправиться в ближайший город и приобрести все необходимое». И пафосно добавила. «Деньги у меня есть. Папенька позаботился». Назвать отчима папенькой, а не его сиятельством или Лэртом Морганом, и в этот раз оказалось несложно. Причина тому была веская. Я не планировала посвящать Снежного Лорда в сложности наших семейных взаимоотношений. Тем более и сама в них толком не разобралась, учитывая недавний разговор с герцогом и последовавшее за ним переосмысление. «Все счета оплатит мой казначей», — ожидаемо заверил Лэрт Искиган. «Если у меня не появятся неотложные дела, буду рад вас сопроводить в поездке». Затем протянул мне руку и произнес: «А пока, дорогая супруга, приглашаю вас разделить со мной ужин». Я бы с куда большим удовольствием разделила с ним развод и некоторое имущество, доставшееся лорду вместе со мной. Но ужин так ужин. Начнем с малого. С легкой улыбкой вложила пальцы в его ладонь и позволила увести себя в уже знакомую малую столовую.